Они не вернулись. Прошло полчаса, 30 очень долгих минут, заполненных разговором о пустяках и ускоренным курсом фламандского искусства, который был прочитан хозяйкой дома с энтузиазмом робота. Все это время у меня в ушах звучал голос Датчи. Интересно, какой голос был у человека, который был его учителем? Когда тема иссякла, она поднялась и сказала: «Может быть, они действительно поехали прокатиться? Вам нет смысла дольше ждать. Простите, что отняла у вас столько времени». С трудом выбравшись из засосавших меня подушек, я последовал за ней по пути, усеянным препятствиями в виде предметов мебели, который привел нас к парадным дверям. Она открыла одну из них и спросила: «Когда она вернется, я должна сразу продолжить наш разговор?» «Нет, я бы не форсировал события. Пусть ее поведение послужит вам ориентиром. Когда она будет готова к разговору, вы это поймете. Если захотите, чтобы я присутствовал при вашем следующем разговоре, если это подойдет Мелиссе, то я в вашем распоряжении. Но может статься, что она сердита на меня и считает, что я ее предал». «Мне очень жаль», — сказала она. «Я не хотела испортить ваши отношения». «Это поправимо», — отозвался я. «Важно то, что происходит между вами двоими». Она кивнула, похлопала себя по карману, подошла ближе и коснулась моего лица так, как прикасалась к лицу мужа. Дала мне возможность с близкого расстояния посмотреть на ее шрамы, похожие на белую парчу, и поцеловала меня в щеку. Опять на шоссе, опять на планете Земля. Сидя в пробке на пути к центральной части города, я слушал группу Gypsy Kings и старался не думать о том, испортил я дело или нет, но все равно думал об этом и пришел к выводу, что сделал лучшее из возможного. Приехав домой, я позвонил Майло. Он поднял трубку и проворчал: «Да, ну и ну, вот так дружеское приветствие. Зато отпугивает всяких подонков, которые пытаются вешать лапшу на уши и что-то вынюхивают. Что слышно? Ты готов приступить к работе по выяснению подноготной этого бывшего заключенного?» «Да. Я думал об этом и решил, что 50 в час плюс расходы будет вполне приемлемо. Как на это посмотрят клиенты?» «У меня еще не было возможности обсудить финансовые детали, но я бы на твоем месте не беспокоился. Недостатка в средствах у них нет, и клиентка говорит, что имеет полный доступ к большим суммам». «А что ей могло бы помешать? Ей только 18 лет, и...» «Так ты хочешь, чтобы я работал на саму девчушку, Алекс?» «Бог мой! О скольких же коробках печенья идет речь?» «Она не капризная тинейджер, Майло. Ей пришлось быстро взрослеть, слишком быстро. У нее есть собственные деньги. Она сказала, что проблем с оплатой не будет. Мне просто нужно, чтобы она точно представляла себе, с какими расходами это связано». «Я думал, что уложу все сегодня, но не смог из-за некоторых обстоятельств». «Сама девчушка», — проворчал он. «На кого ты думаешь, я похож?» «Ну, — сказал я, — мы с тобой похожи сами на себя». «Бог мой!» — опять воскликнул он. Потом сказал: «Расскажи-ка мне побольше об этом. Кто все-таки пострадал и каким точно образом?» Я начал описывать ему нападение на Джину Рэмп. Он сказал: «Ну и ну, это похоже на дело Макловски». «Как? Тебе известно это дело?» «Мне известно об этом деле. Оно случилось за несколько лет до того, как я начал работать, но в академии это был учебный материал, процедура допроса». «Были какие-то особые причины для такого интереса?» «Странность этого дела. А парень, который читал нам этот курс, Элой Сэвидж, был одним из тех, кто первоначально вел допрос». «Странность в каком смысле?» «Ну, в смысле мотивов. Ведь полицейские похожи на других людей, так как любят классифицировать, сводить все к нескольким основным вещам. Деньги, ревность, месть, страсть или какое-нибудь сексуальное извращение. Вот тебе 99% мотивации преступлений против личности. А этот случай просто не вписывался ни в одну из категорий. Насколько я помню, у Макловски с пострадавшей когда-то кое-что было, но кончилось без скандала по-дружески за полгода до того, как он устроил ей расправу с кислотой. С его стороны не было никакой тоски, сетований, никаких анонимных писем или любовных излияний, никаких телефонных звонков, никаких приставаний и преследований, ничего такого, что обычно бывает в ситуациях с неразделенной любовью. А она ни с кем другим не встречалась, так что ревность вроде бы можно было исключить. Деньги были не очень хороши в качестве мотива, потому что у него не было на нее страхового полиса, и никто не раскопал никаких доказательств, что он заработал на этом деле хотя бы 10 центов. Напротив, он немало заплатил тому типу, который сделал всю грязную работу. Если взять месть, то высказывалось предположение, что он мог считать ее виновной в неудаче своего делового предприятия. Кажется, это было агентство для фотомоделей. Ну, ты меня впечатляешь. Впечатляться тут нечем. Такой случай трудно забыть. Я помню, нам показывали фотографии ее лица, да и после, и в промежутке ей сделали массу операций. Ведь был по-настоящему... вид жуткий. Я тогда задавал себе вопрос, каким надо быть человеком, чтобы сделать такое другому человеку. Теперь-то я, конечно, тертый калач, но то было время святой наивности. Так вот, если говорить о деньгах в качестве мотива, то оказалось, что и к потере агентства она не имела никакого отношения. Макловский покатился под гору, потому что пил. И пичкал себя наркотиками, и сам лез из кожи вон, чтобы это стало ясно во время допросов. Без конца повторял детективам, которые вели расследование, что он сам испортил себе жизнь и просил, чтобы его прикончили из жалости. Хотел, чтобы все знали, что контракт с непосредственным исполнителем его затеи с кислотой никак не был связан с бизнесом. А с чем он был связан? В том-то и загадка. Он отказывался говорить об этом, как бы на него не давили. Становился глух и нем, как только речь заходила о мотиве. Остается только психопатический аспект, но никто не раскопал никаких прецедентов насилия. Он был порядочное дерьмо, любил ошиваться возле гангстеров, строить из себя крутого, но это была скорее рисовка. Все, кто знал его, говорили, что он слабак. Бывает, что слабаки кусаются. Или назначаются на должность. Так что, конечно, он мог и притворяться. Мог быть на самом деле проклятым садистом, но так здорово это скрывал, что никто его и не вычислил. Так думал Сэвидж, по интуиции, какой-нибудь психологический заскок, может, половое извращение –